В преддверии лета. Уступая на лето свой дом. И ты, постояльцев, нашла весной моя хижина. Станешь домиком кукол. Весна уходит. Плачут птицы. Глаза у рыб полны слезами. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Шелком зеленым весеннее пастбище все затянулось. Хитрым узором роса нижет на нем жемчуга. Неизвестный автор. Перевод Рачинского. Долгие дни весны идут чередой. Я снова в давно минувшем живу. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Луны нет, и весна не прежняя. Один только я остаюсь все тот же. Аривара но Нарихира. Перевод Ямагучи.